Глава 21. «Майя! Майя!» Ко мне неслись Алинка и другие девочки. Они обступили меня и обняли все одновременно, лишая возможности пошевелиться. Мастер, который доставил меня в школу, бесследно исчез, как только мои ноги коснулись лужайки перед школой Шанталь. На тренировку торопился. Бедный, боялся, наверное, что ведьмы у него разбегутся. Лови их потом. «Ты вернулась! Мы так соскучились! А почему у тебя на руке путеводная нить, как у маленькой? Ты же теперь останешься с нами? Где ты пропадала?» Вопросы сыпались со всех сторон. Я поймала улыбку Веды Миты, которая наблюдала за переполохом. Она приветливо кивнула. «Всем привет! А я думала, вы меня уже давно забыли». «Нет!» — раздались возмущенные вопли. «Я тоже ужасно рада вас видеть». «Ой!» — болезненно поморщилась, слишком резко повернулась. «Нужно быть осторожней». Мишка ткнулась носом мне в рукав и состроила смешную мордочку. «Чем это от тебя пахнет, Майя? Фу!» «Это мазь, только она не помогает. Я кое-как освободилась от цепких объятий. А вы чего это все не в школе? Уроки прогуливаете?» «Нет, мы в теплицу ходили», — поведала Алинка совершенно серьезно. Она заговорщицки зашептала. «Нам нужно тебе кое-что рассказать. Пока тебя не было...» Девчонки переглянулись и захихикали. Веда Мита подошла поближе. «Отпустите Майю, ведьмы, потом расскажете. Она побудет с нами какое-то время». «Правда, Майя, почему у тебя на руке нитка?» «Это Лутадор привязал», — не погрешила против истины я. «Мы же с вами потом поговорим, Веда Мита?» «Да, непременно, Майя. Тебя Шанталь ждет. Она знает, что ты уже здесь. Девочки, собирайтесь. Мы продолжим наше занятие, а Майя пойдет на своем». Меня очень тронула такая теплая встреча, было приятно. Настроение сразу улучшилось, девочки заразили меня радостью и энтузиазмом. Дорогу к кабинету Шанталь я не забуду, скорее всего, даже после возвращения в родной мир. Но решила провести испытание супергаджета. Подумала о том, куда хочу попасть, и сделала шаг. Да чего же необычно. Как будто меня притягивает огромный магнит, а мышцы напряжены, словно железные. Дверь была открыта. Хорошее настроение несколько ухудшилось, когда я увидела прямую спину Веды Елены. Елена обернулась и посмотрела на меня. Ее глаза сузились, губы сложились в куриную жопку. Она была рада меня видеть, как... Даже нет подходящего сравнения, как что. Шанталь махнула рукой. «Майя, проходи. Ты выглядишь несколько...» Она сделала паузу, подбирая точное слово «бледный». «Чувствую себя так же». «Волосы стали длиннее», — заметила Шанталь. «Можно что-то попробовать сделать, но это потом. Сейчас Веда Елена расскажет тебе о рунах». Веда Елена продолжала смотреть на меня с отвращением, которое даже не пыталась скрыть. «Что же ей сказала Шанталь?» «Ну, неважно. Наплевать, пусть расскажет о рунах. И пусть хоть ее перекосит». Елена молча вышла из кабинета. Я поняла, что нужно идти за ней, и поплелась следом. Друг другу мы не сказали ни слова. В тесноватом классе было душно, плотные шторы на окнах едва пропускали свет, сонное царство какое-то. В единственном луче света, которому все же удалось проникнуть в комнату, плавно кружились пылинки. Из небольшого шкафчика Елена достала гладкие и очень тонкие листочки бумаги, положила передо мной один. «Надеюсь, не надо объяснять, что такое руны?» «Надо», — твердо сказала я. Елена пробормотала что-то себе под нос. Мне послышалось слово «тупица». Она начала довольно холодно. «Руны мы получили от древних. На первый взгляд это способ записать некие мысли, но если обратиться к исследованию самого слова...» Голос ее окреп, чувствовалось, что тема ей интересна. Даже с лица исчезло неприятное выражение. Как говорится, нужно смотреть в корень. Елена усмехнулась. Видимо, это был отработанный лекционный каламбур. «Корень означает тайну». «Шепот. Зов. Так что руна — это вовсе не буква, как можно подумать». Я с удовольствием слушала историю возникновения рун, их классификацию. Система оказалась довольно сложной. Руны делились по звучанию, по значению. Но Елена рассказывала очень четко и понятно. Первая сложность оказалась в том, что руны должны были отзываться. Как именно, моя учительница не уточнила, ограничившись сухим «ты почувствуешь». А второй момент, самый главный, руны писались магией. Ту-ду-ду-дум. Я с ужасом смотрела, как Елена провела рукой по воздуху, вычерчивая знак. Естественно, в воздухе не осталось висеть никакого огненного изображения, как это могло бы случиться в кино. Воздух остался прозрачным, как ему и полагалось. Меня прошиб холодный пот. «Это руна Эштрель. Применяется для простой защиты. Сейчас ты попробуешь ее повторить. В воздухе сотворить руну довольно сложно, поэтому сначала на бумаге. Смотри и запоминай». Что же делать? Я во все глаза уставилась на Елену, стараясь запомнить движение руки. Внутри нарастала паника. «Теперь ты. Ставишь руку в верхний угол листа и ведешь, как я только что показала». Бумага прилипла к указательному пальцу. Ладонь стала влажной от волнения. Я повела линию вниз. Елена резко выдернула лист и смяла его. «Нет! Сначала!» Одна неудачная попытка следовала за другой. Елена кривила губы и отпускала едкие замечания. «Это самая простая руна, Майя!» — сладко пропела она. «Оказывается, я слишком высоко оценила твои ничтожные способности. А что может быть хуже, чем ничто?» Уверенность это не добавляла. Совсем. В итоге она убрала тонкую бумагу и достала обычную. «Попробуем по-другому». Мне выдали ручку. Она нарисовала руну. Линии у нее получились четкими, ровными. Наверное, японские каллиграфы могли бы с легкостью это повторить. Но мой почерк еще в школе оставлял желать лучшего, а использование смартфона и планшета, как и печать на компьютере, не способствовали его улучшению. Я билась над написанием буквы часа три, и меня охватывала тоска. Такими темпами открытие демонового браслета отодвигалось на неопределенный срок. Я изо всех сил старалась себя успокоить. «Все получится, нужно только немного позаниматься». «Это жалко, Майя». Слова Елены обжигали не хуже кипятка. «Ты же понимаешь, что ты его недостойна?» — тихо сказала она. «В этот момент у меня почти получилось написать руну, не отрывая руки, и линии выходили приличными. Кого не поняла я?» «Лутадора Михаила Котика». Сказано было очень ровным тоном, как если бы она сообщила: «Сегодня солнечно» или «На обед котлеты». Я даже отложила ручку. «Рядом с ним должна быть другая ведьма. Лучше, сильнее, преданная и хорошо обученная, не такая, как ты». Уж не на себя ли уважаемая Веда намекает? Знает ли котик о ее чувствах? «Ты знаешь, что он совершил?» Я помотала головой. «Он в одиночку остановил отряд демонов и спас жителей Элиоса. Он в совершенстве владеет рунами. А как он управляет силой, великолепное зрелище! Ты в состоянии это понять?» «Да, наверное». «Наверное. Ты даже не понимаешь, что означает быть ведьмой. Разве ты готова жертвовать собой?» «Я очень трепетно отношусь к своей единственной жизни. Очень. Может, стоило ему сказать об этом? И тогда рядом с ним была бы как раз достойная и правильная ведьма», — заметила я. Елена посмотрела затуманенным ненавистью взглядом. «Ты не поймешь». «И не хочу, если честно. Сколько же интриг вокруг котика. Новые подробности, а день еще в самом разгаре. Сейчас уходи». Елена взяла себя в руки. «Продолжим занятие вечером. Хочешь или нет, но руны ты у меня освоишь». Она устала, села за учительский стол, а я поспешила сбежать из класса. Вот это откровение. Но теперь поведение Елены становится понятным. «Майя!» Как девчонки не вовремя появились, сейчас хотелось побыть одной и подумать. «Привет». Я заставила себя улыбнуться. «А помнишь, когда тебя забрали из школы, ты брала еду, чтобы подкармливать меньшого брата?» — радостно спросила Мишка. «Брата? Какого брата?» Я продолжала мысленно прокручивать слова Елены. «Ну, ты так сказала», — не сдавалась маленькая ведьма. Алинка, видя замешательство на моем лице, продолжила. «Мы думали, что раз все твои вещи на месте, то ты его не забрала, и стали приносить еду в твою комнату. Она исчезает». Девочки просияли. «Мы почти каждый день ходим». Какой-то бред. Вещи, брат. А потом меня осенило. «Василиск! Ивка! Неужели он не убежал? Вернулся после того, как котик собирался метнуть в его нож. А вот с этого места поподробнее. Дилька, Мишка и я как-то проходили мимо твоей комнаты и услышали, что внутри кто-то ходит и дышит». Алинка со свистом втянула в себя воздух и запыхтела. «Вот так!» Девчонки закивали, подтверждая ее слова. «Мы думали, ты вернулась, вошли, а там...» Алинка понизила голос. «Кто?» Так же шепотом спросила я. «Никого!» Театральная пауза была великолепна. «Актриса!» Мишке тоже захотелось рассказать, она вклинилась и зачастила. «И там все время кто-то вздыхал, а один раз мы слышали плач. Тогда мы решили приносить кое-что с ужина. А один раз не с ужина», методично уточнила Алинка, любящая порядок во всем. «Мы на домоводстве кексы делали». «Ну, они не очень-то задались», честно призналась Мишка. «Да, кекс до сих пор у тебя, Майя. Это единственное, что не было съедено. Он целый совсем, даже не надкушен ни капельки». «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь спокойно слышать слово «кекс». Даже мурашки побежали». «А вы кого-нибудь увидели?» «Нет», — в один голос ответили ведьмочки. «А ты нам покажешь, кто там у тебя в комнате живет? Что же это за брат?» Мне показалось, что еще чуть-чуть их разорвет от любопытства. Котик говорил, что Ивка — демон. «Нужно выяснить, кого мы прикормили и пригрели». «Не знаю». «Наверное, посмотрим», — уклончиво ответила я. «Сначала мне нужно самой понять, что и как, а уже потом... В общем, я буду держать вас в курсе. Обещаю, вы будете первыми, кто узнает». Мы торжественно пожали друг другу руки. Такое ощущение, что я только что заключила важную сделку. Про Ифок я решила расспросить веду Миту. «Майя, вот умеет же Шанталь эффектно появляться. Главное, внезапно. У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Я хочу с тобой пообедать». Мне послышалось, что Шанталь сказала... «Я хочу тобой пообедать». Бррр. Похоже, это предложение, от которого невозможно отказаться. «Хорошо. Шанталь провела меня в ту часть школы, где я еще не была. К сожалению, не удалось погулять по зимнему саду, и холл с оригинальной мозаикой на стенах мы миновали слишком быстро. Ага, из окна виден кусочек дубравы. В этой части учатся ведьмы постарше. Также здесь находятся покои преподавателей», — пояснила Шанталь. «Не комнаты, а покои. С комфортом ведьмы устраиваются. Это вам не избушка на курьих ножках». Шанталь шла стремительно, но плавно, словно парила над полом. «А я не видела никаких других девочек», — сказала и испугалась, не сболтнула ли лишнего. Но директриса не обратила на мои слова никакого внимания. В ее руке появился большой ключ. Из воздуха она его, что ли, достала? Хотя уже пора перестать удивляться. Щелкнул замок. Дверь насыщенного синего цвета отворилась плавно и практически бесшумно. Я с интересом осматривала жилище ведьмы. Светлая гостиная с огромным окном. Слева через открытую дверь виден кабинет. В каждой детали обстановки чувствовались роскошь и стиль. Здесь явно трудился хороший дизайнер по интерьерам. Не каждому дано так мастерски сочетать текстуры, а цветовое решение выше всяких похвал. «А вот такое кресло хотел себе мой бывший шеф. Точно. Он даже нарисовал эскиз и велел из-под земли достать. Ну, точно совпадает. Обивка сливочного цвета, золотые кнопочки по краю, изгиб ножек, весь мозг вынес. А оказывается, все просто, его мебельная фантазия находилась в другом мире. Может, поэтому в Москве она была неосуществима». «Проходи, Майя. Обед скоро будет, а нам надо серьезно поговорить. Здесь нас никто не побеспокоит». «Не люблю я, когда так все начинается». «Как прошло первое занятие по рунам?» Светским тоном осведомилась ведьма. «Пока я только разбираюсь. Довольно сложная и интересная тема». Улыбка вышла натянутой. Под проницательным взглядом Шанталь я чувствовала себя не слишком уютно. Неприятная манера смотреть, не отрываясь. Я находилась словно под снайперским прицелом, а на лбу маленькая красная точка. «В твоем мире ты не сталкивалась с рунами?» «Нет, никогда». Это был хороший, простой вопрос. «Веда Элена великодушно согласилась тебе помочь, так что я очень надеюсь, что ты внимательно слушаешь и стараешься». «Да, изо всех сил». «Майя, я так и не поблагодарила тебя. Спасибо, что поделилась силой с Михаэлем. Я была тогда неоправданно резка, но ты должна понять». Она коснулась ладонью своей груди и чуть склонила голову. «Ты спасла его. Прими мою благодарность». Я надеялась, что она продолжит, поэтому проси, что хочешь, но нет. Она ограничилась простым и искренним спасибо. Это, конечно, приятно, но... «Кстати, о твоем мире», — небрежно продолжила Шанталь, занявшись изучением своих ногтей. «Была ли ты там замужем?» Вопрос звучал очень подозрительно. Крылась в нем какая-то опасность, неизвестный подвох. «С чего это вдруг такая заинтересованность?» «Какая разница?» Прозвучало грубовато. «Просто ответь на вопрос, Майя». Шанталь ждала. «А я не хотела ничего и рассказывать о своей личной жизни». В голове звучал монотонный голос и крутилась одна и та же фраза. «Ваш вопрос очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии, но мы не будем отвечать вам через несколько минут». «Не хочу», — просто сказала я. «До тех пор, пока вы не объясните, зачем это нужно». Ведьме это явно не понравилось. «А вы замужем?» — решила я перейти в наступление. «Я давно хотела вам сказать, что вы, Шанталь, выглядите потрясающе. Никогда бы не подумала, что у вас может быть такой взрослый сын». Я улыбнулась своей самой лучезарной улыбкой. «Ну что ж, поиграем». «Не поясничай, Майя», — строго сказала она. «Все довольно серьезно, и ответить в твоих интересах». «О, я говорю совершенно искренне. А еще у вас очень стильные платья». Я упорно ломала комедию. «Раз в моих интересах, то для вас не составит труда мне это объяснить. И вообще, искренность ведет к взаимному доверию. А то я начинаю думать, что вы хотите устроить мою судьбу и выдать замуж, или как это здесь называется, заключить союз». «У меня другая цель, Майя». «Так поделитесь», — я усмехнулась. «Скажем так», — осторожно сказала Шанталь, — «я не в восторге от того, что Михаил сделал тебя своей ведьмой. Не скрою, я надеялась использовать твою силу для него». «Глупо, конечно. Но меня это несколько задело. Что же она считает, что я недостаточно хороша для ее сокровища, а вот моя сила подходит? Даже не буду спрашивать, почему. Понимаю бессмысленность вопроса, на который нельзя получить ответ. Чего зря воздух сотрясать. Поговорите с Лутадором Котиком. Кстати, а вы, получается, Шанталь Котик?» «Вот и я не говорю с ним, потому что тоже считаю, чего зря воздух сотрясать». Улыбка директрисы получилась невеселой. «И нет, я просто Шанталь». «Это какой-то сериал, просто Шанталь». «Тогда мы в тупике», — подвела я неутешительный итог. «Я действую в твоих интересах. С одной стороны, я не хочу тебя обнадеживать, с другой, не хочу, чтобы кто-то узнал о моих возможностях. Понимаю, ты мне не доверяешь, но я готова поклясться». «Точно. И доверять тебе не буду». «Клятва — это, конечно, аргумент. Серьезно». Видя скепсис на моем лице, ведьма вздохнула. «Если для тебя это так важно, я никогда не была замужем». Вторая откровенная фраза, сказанная ею за все время нашего знакомства. Первая прозвучала минутой раньше. «Хотела использовать силу». «Но она же не ожидает, что я расплачусь от умиления и вывалю всю свою подноготную». «Я не только обладаю силой», — она посмотрела со значением, «но еще искусно в колдовстве». «Вот правильно. К черту скромность. Вот как нужно говорить о своих достоинствах». Между тем Шанталь продолжила. «Я думала заключить союз с довольно сильным Лутадором. Он был хорошим, надежным, честным. Весьма неплохо владел магией, но скучным до зубовного скрежета. Каждый раз, находясь рядом с ним, я думала о том, что трачу свою силу напрасно. Мне не хватало воздуха, хотелось... Неважно. А еще меня раздражал его подбородок и то, как он смеется. Такой визгливый смех, как у старушки. Так что, когда искали ведьму, которая должна была сопровождать Лутадоров и оборотней в Зарию, я сделала все, чтобы там оказаться». Шанталь перевела дух. «Так, интересно. Лутадоры, демоны, оборотни. А котик у нас кто?» «Я решила тогда, что происходит в Зарии, остается в Зарии. Но я ошиблась. Хотя о своем выборе совершенно не жалею». Она замолчала. Я поерзала в кресле, сгорая от любопытства. Мысленно я сделала ставку на демона. Раз уж Шанталь хотела острых ощущений, она наверняка нашла способ их себе обеспечить. «Знаешь, его совершенно не интересовала моя сила. С ним было так легко и хорошо. Я хотела, чтобы он назвал меня своей, но этого не произошло». Жестко отрезала она. «Осталась только память. Иногда мне кажется, что я забыла, но стоит посмотреть в зеленые глаза Михаэля». «А почему вы не вместе? Что произошло? И кто он?» Я даже подалась вперед, теряясь в догадках, что же могло пойти не так. Шанталь сидела, откинувшись в кресле. Она смотрела на меня понимающим мудрым взглядом. «Сколько же ей на самом деле лет?» Мы были слишком похожими и в то же время слишком разными. Он оказался намного смелее и сильнее меня и так отличался от лутадоров, которых я знала. Ага, значит, все-таки с демоном. Я даже помню тот момент, когда пробежала искра, которая в итоге разгорелась в пламя и испепелила мое сердце. Излишний пафос фразы несколько покоробил, хотя, возможно, просто у меня не было таких отношений, которые бы испепелили мое сердце. Мы разбирались со сложным демонским заклинанием. Он сказал что-то такое забавное о том, что заклинание не демон, к завтрашнему дню не скроется, ну или что-то похожее. Когда мы выходили из зала, где работали, он положил ладонь мне на спину и сказал: «Увидимся, Шанталь. Твоему лутадору так повезло. Ты очень талантливая ведьма». С этого момента все началось, я утонула в его глазах. Тогда-то я и поняла, что хочу принадлежать только ему. А дальше, как будто случайные прикосновения, ничего не значащие слова, он всегда оказывался рядом. Проходили показательные бои между демоном и нашими. Он одержал красивую победу. Он был не свободен? Меня пронзила внезапная догадка. Шанталь не ответила, словно не услышала вопроса. Я хотела заключить с ним союз, Майя. Ты понимаешь, что это значит? Я, как завороженная, замотала головой. Нет, я не совсем уверена, что верно понимаю. Шанталь прервала меня, махнув рукой. Брак заключается между мужчиной и женщиной, не обладающими колдовской силой. Они могут любить друг друга, могут терпеть друг друга. Как повезет. В голосе ведьмы слышалось легкое презрение. Судя по всему, она не считала брак чем-то значимым, но продолжала, нехотя признавая преимущество. Но брак дает определенный статус, права на наследство, имущество. А вот союзы заключают только одаренные. Понимаешь? Тем, кто не наделен магией, никогда не почувствовать такого. Единение сил, способностей, связь душ. Ведьма получает власть. Глаза директрисы сияли. Похоже, в них отражались блестящие перспективы. Но взамен... Шанталь понизила голос. Я вцепилась в подлокотники кресла, почему-то стало не по себе, даже затаила дыхание. Но взамен, повторила она для пущей убедительности, ведьма... отдает любовь. В каком смысле? Я поцеловала его. Судя по всему, поцелуями дело не ограничилось. Шанталь замолчала. На этот раз надолго. Было так тихо, что я могла слышать ее дыхание и легчайший шорох ткани платья. Казалось, мир замер и ждал продолжения истории вместе со мной. Ведьма так глубоко погрузилась в собственные воспоминания, что, похоже, забыла обо мне. И что же... Я постаралась аккуратно вернуть ее к действительности. Понимаешь, Майя, как бы нам того ни хотелось, но союзы заключаются между равными. Когда Шанталь снова заговорила, голос ее звучал мягко. Вы с Михаэлем в буквальном смысле из разных миров. Мужчины могут позволить себе не задумываться ни о чем, они так устроены. Поэтому он назвал тебя своей ведьмой. Нет, конечно, есть в тебе определенная привлекательность, но скорее некоторая странность. Ах ты, лиса! Слов нет, а я-то вот к чему ты ведешь. А какую историю только что рассказал, я чуть не прослезилась. А вот оно для чего было рассказано. Нет, ну как все мастерски обставлено, Шекспир нервно курит в стороне. Во мне начал закипать гнев. Я представила, как прыгаю вперед и вцепляю Шанталь в волосы. Уверена, что выражение моего лица не поменялось. Наоборот, я улыбнулась. «Ты скорее как некий необычный трофей». «Что нам нужно? Счет. Помогает. 1998-9. «Но в твоем случае не приходится рассчитывать на союз». Шанталь смотрела немного печально. «987». 986. Что-то плохо помогает. Не то чтобы я горю желанием заключать тут союзы и браки. Мне казалось, из ушей сейчас пойдет пар. Мне подумалось, там, откуда ты родом, несколько другие нравы. И я не знаю, к чему ты привыкла, Майя. Но постарайся держать себя в руках и веди себя достойно. А я постараюсь тебе помочь. Извини, в ходе нашего разговора я считала некоторые признаки. «Жаль, что ты не была в браке. Это бы очень облегчило мою задачу. А пока...» Голос ведьмы звучал и звучал. Я улыбалась и молчала. Покидая покои Шанталь, я совершенно ясно осознала, что доверять этой ведьме нельзя ни при каких обстоятельствах. Кстати, про обещанный обед она так и не вспомнила. Это было последней каплей, так сказать, вишенкой на торте из ярости и раздражения. Нет, это конкретно вызов. Как говорится, челлендж. Ну, Михаэль, котик, ну теперь держись. Ах, я недостаточно хороша для союза. Да я постараюсь донести месседж, что я, Майя Синицына, лучшее, что происходило с твоей накачанной задницей в этом мире. Ах, держать себя в руках, не провоцировать. Ни в коем случае не давать намеков и поводов. Сохрани, покровитель ведьм, поцеловать Лутадора. Может, надо было сказать, что уже поздно? Раньше надо было проводить инструктаж. Нет, хорошо, что не сказала. Я похвалила себя за сдержанность, а то непонятно, что эта ведьма могла придумать. Ах, не освою колдовства в таком объеме, который нужен. Да горену синим пламенем не собираюсь. Сниму браслет и отправлюсь домой. Но перед этим... Ну, котик, ну погоди. Больно надо его целовать. Сам прибежит, да он меня еще умолять будет. Поможет она мне, отблагодарит за спасение. Видно, она не знает, что он мне какую-то силу хотел отдать. Вот семейка, твою ж мать, котик. Мне нужно было проветрить мысли. Злиться вредно. Цвет лица ухудшается. Я осмотрелась. Ведя внутренний диалог, не заметила, как оказалась около класса, где мы постигали кулинарные навыки. Умопомрачительно пахло едой. Я толкнула дверь. «Майя?» Полная веда удивленно уставилась на меня, а я даже говорить не могла. Так мы и стояли, глядя друг на друга. «Ты похудела что-то». «Ха, хорошая новость, первая за день. Но не настолько хорошая, чтобы перебить вкус разговора с Шанталь. Тем более, что Веры в этом вопросе веди Ликории не было никакой. Для нее, скорее всего, все были худышками». «Ты поешь», — ласково сказала ведьма. Я удивилась, что эта женщина, не задав ни единого вопроса, оценила мое состояние и проявила участие. Мне она всегда казалась суровой. На уроках веда Ликории обычно громко ворчала, когда кто-то недостаточно расторопно резал овощи, отдавала распоряжение с категоричностью генерала, не скупилась на ехидные замечания. Она царствовала на учебной кухне, перемещаясь среди кипящих котлов, наводила ужас на маленьких ведьмочек, которые в ее присутствии становились тише мышей, прячущихся от кошки. Настоящий кухонный диктатор. Ее амбиции не могли уместиться в школе. «Спасибо». Кажется, ко мне медленно возвращается способность говорить. Ведьма сложила руки, подперев могучий бюст. «Да, бывает», — сказала она. «Искры из глаз, волосы в разные стороны». Я опустилась на лавку. Вот что чувствует шарик, из которого выпустили воздух. Как странно. Еще секунду назад во мне бурлила кипучая энергия, обревала жажда борьбы, и вдруг полная апатия. «Хватит силу понапрасну лить». Ворчливо заметила веда и вложила в мою безвольную руку вилку. Передо мной, как по волшебству, появилась тарелка, полная гастрономических шедевров. «Нет, спасибо, что-то нет аппетита», — попробовала отказаться, за что немедленно получила хорошую затрещину. «Не хочет она. Неужели ты дашь этой нудной мерзавке Елене тебя довести?» От праведного гнева толстые щеки веды затрепетали, отчего лицо ее приобрело упрямое бульдожье выражение. Елена, по сравнению с Шанталь, мелочь. Но я не стала говорить о грустном. Ликория устроилась за столом напротив, опершись на него внушительным бюстом. Я механически наколола на вилку кусочек острого сыра. «Давай, давай, руби!» — грубовато сказала ведьма, наблюдая, как я медленно пробую еду. «А то так себя непонятно до чего можно довести. Если уж совсем плохо, лучше поговорить с покровителем всех ведьм». «А что, есть такой?» Скорее, из желания поддержать беседу поинтересовалась я. «Как же не быть? Вутик терпеливый! Вот, на платье его знак!» И она подергала за воротник, демонстрируя звезду. «Это святой какой-то?» «Не понимаю, что это значит!» Она нахмурилась. «Лутадором он был, слишком хитрым, за что и поплатился, крутил с 5 ведьмами. От одной силу возьмет, от другой и хвастался!» Ликория фыркнула, а потом хватила рукой по столу так, что моя тарелка подскочила. «Прокляли его ведьмы! Теперь даже после своей смерти он должен всех ведьм выслушивать и помогать. Это, конечно, неофициальная версия, но правдивая». Она так строго посмотрела на меня, как будто готовилась дать отпор возражениям. «Он что, призрак?» Я даже огляделась, что-то воображение разыгралось. «Нет», — ведьма отмахнулась, как будто я сморозила редкую глупость. «Официальный покровитель ведьм». «Как же он помогает, если нас много, а он один», — резонно заметила я. Ведьма воодушевилась и устроилась поудобнее. «Хитрее нужно быть», — с кривоватой улыбкой объяснила она. «Вот, например, хочет ведьма заключить с Лутадором союз, но нет на примете подходящего. Зови Вутика со словами «Быстро нашел мне Лутадора», а чтобы подкрепить, не лишним будет его фигурку положить в ночной горшок, тогда он начнет быстрее шевелиться. Еще неплохо обмазать фигурку чем-нибудь сладким и положить в муравейник. Тоже, знаешь, хорошо работает». Понятно теперь, почему он терпеливый. Ликория дала мне еще несколько советов. Похоже, это реально тяжелая работа. Образ Вутика предлагалось топить, морозить, колоть булавкой. И это еще не самое худшее. Никаких тихих и смиренных просьб. Напор и бесцеремонность. Так какова официальная версия? Почему он называется покровителем? «А!» — махнула рукой ведьма. «Совершил несколько подвигов. Внедрил систему обучения ведьм. Оплатил строительство кучи школ». Подумаешь, какая мелочь. И когда же его назначили? У меня сложилось впечатление, что Ликория была свидетельницей скандальных похождений Вутика. «Лет 500 назад». Официальная версия не очень вдохновляла Ликорию на разговоры. «Так, щеки-то порозовели. А теперь пошла отсюда, моя». Видно, чтобы я не похудела по дороге в свою комнату, Веда положила мне еще еды на вынос. «Только не забудь вернуть тарелку и помыть ее», — донеслось вслед. Первым, что я увидела, войдя к себе, был кекс, который лежал почему-то в самом центре кровати. Я поставила тарелку со стратегическим запасом еды на тумбочку и взяла кулинарный эксперимент маленьких ведьмочек. Взвесила в руке, тяжелый, как граната, и твердый, как камень. Может, вместо муки в его изготовлении использовали цемент? Я подбросила его вверх пару раз, в результате чего кекс с глухим стуком упал на пол и покатился под кровать. Оттуда донесся шорох и звук. Без всякой задней мысли я опустилась на колени и заглянула под кровать. Из темноты на меня смотрели два больших горящих глаза. Я метнулась к двери со скоростью, превышающей человеческие возможности. В какую сторону открывается? Я дергала ручку в безуспешной попытке выбраться. Очень медленно обернулась, опершись на тумбочку. Нечто с энтузиазмом поедало мою еду. У существа было грушевидной формы тело с большим пузом, отлично видимым со спины. Оторвавшись от своего занятия, пришелец повернул узкую морду в складках. От сердца отлегло. «Василиск!» Значительно подросший, смотрел на меня тяжелым, немигающим взглядом. Раздвоенный язык быстро показался и скользнул по перепачканному носу. «Хрумф!» В звуках мне послышалась вопросительная интонация. «Ивка!» опустился на четыре лапы и неспешно двинулся в мою сторону, такой матросской походочкой, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Я замерла в дверях. Котеночек стал размером с собаку средних размеров. Хрумф! Он сделал странное движение лопатками, словно хотел отряхнуться. Я наблюдала, как на его спине разошлись две кожаные складки, и из них показались... Да! «Маленькие крылья, очень тоненькие, почти прозрачные». «Майя, я тебя везде ищу!» Веда Елена уверенно вошла в комнату. За долю секунды Василиск изменил траекторию движения, метнулся к двери и затаился за ней. Моя руна-мучительница огляделась вокруг, сморщила носик, обозрев следы пиршества. Ивка был не особенно аккуратен, так что все было в пятнах от густого соуса. К овощам он отнесся не слишком благосклонно, видимо, был сыт, и поэтому расплевал салат по полу в радиусе метра. Похоже, я еще сильнее упала в глазах Елены. «Что это ты тут устроила?» Она стояла спиной к тому месту, где прятался Василиск. «Вот, обедала». Я увидела, как из-за двери медленно высунулась лапа. Очень плавно, словно в замедленной съемке, появились острые загнутые когти. Один осторожно коснулся подола платья Веды. Я смотрела на это и не могла проронить ни слова. «Это неслыханно! Это отвратительно!» Элена говорила с раздражением, распаляя себя все больше и больше. Теперь из-за двери высунулась морда. Василиск поудобнее устроил лапу на платье и оскалился, демонстрируя два ряда внушительных зубов. «Убери эту мерзость! Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» «Зацепки на платье. 5 штук!» Я шикнула. Василиск втянул когти и скрылся за дверью. «Что? Я немедленно все уберу!» С готовностью и рвением закивала я. «Да, сию же секунду!» «С рунами продолжим завтра», — процедила она и вышла, взмахнув подолом. То есть почти вышла, потому что столкнулась в дверях с радостным лутадором Михаэлем Котиком. «Веда Елена?» — он вежливо кивнул. «Значит, вы уже закончили с рунами на сегодня? Я хотел бы забрать Майю». Елена поджала губы. «Конечно», — натянуто ответила она и поправила волосы. «У меня были другие планы. Я очень хотела попасть в Дубраву, чтобы встретиться со своим демоном. Он мог бы мне подсказать, что делать с Ивкой. Не хотелось, чтобы кто-нибудь пострадал. Да и с рунами мне бы пригодилась его помощь. Какого котику от меня надо? Успел соскучиться?» «Майя, сегодня нам удалось поймать демона. Я хочу, чтобы ты это увидела». На секунду у меня потемнело в глазах. Так страшно мне еще не было. «Идем». Михаэль подал мне руку.